Глава 4. Ставим амбициозные цели правильно. Даже когда мы четко знаем, чего хотим, нередко сталкиваемся с трудностями на пути к реализации своих замыслов. В результате мы можем получить совсем не тот результат, который ожидали. Так в чем же секрет? Как правильно мыслить, чтобы достичь амбициозных целей и получить именно то, к чему стремимся? Ответ в позитивных формулировках. Многие, возможно, скажут: «Позитивные формулировки, банально». Возможно, и так, но разве не все гениальное и эффективное в своей основе нечто простое и очевидное? Не все знают, что еще в 60-х годах прошлого столетия Лесли Кэмерон Бендлер, одна из пионеров в разработке целевых программ применения нейролингвистического программирования, предложила эффективную модель достижения цели. Хорошо сформулированный результат. Многие знакомы с данной моделью, но только в теории. А с практикой все несколько сложнее. Мы все знаем, как стоит делать. Только не всегда применяем наши знания. Многие не справляются с искушением надеть корону с надписью «Я это уже знаю» и тем самым подвергают себя огромному риску, связанному с блокировкой собственного развития. Поэтому ключевое правило — не просто знать, а делать. Рассмотрим пример неэффективной постановки цели. Я не хочу быть бедным. В чем здесь ошибка? Когда мы формулируем намерение через отрицание «не», «нет», мы сосредотачиваем внимание на том, чего хотим избежать, а не на том, к чему стремимся. Вместо планирования желаемого результата человек фиксируется на текущем состоянии. Представьте, что человек уже находится в точке А, то есть здесь и сейчас, где он испытывает нехватку денег. Он говорит, что не хочет оставаться в этой точке, но не определяет точку Б, куда он на самом деле хочет прийти. А ведь вариантов может быть множество. Не быть бедным — значит ли это стать нищим? Болеть, но не иметь проблем с деньгами. Стать аскетом и уйти в монастырь, отказавшись от всех материальных благ. Надеюсь, моя мысль вам понятна. Какой бы ни была ваша желаемая цель, то есть точка Б, она должна быть сформулирована в позитивном ключе. Задумайтесь о своем будущем. Найдите время, возьмите лист бумаги и выпишите свои амбициозные цели. Затем проведите их инвентаризацию. Четко ли они сформулированы? Описывают ли они именно то, к чему вы стремитесь, или только указывают на то, от чего хотите уйти? Ответьте себе честно, вы движетесь к желаемому результату или просто убегаете от проблемы? Дальше я приведу перечень ошибок, совершая которые вы никогда не добьетесь своей амбициозной цели. Первое. Отказ от формирования намерения двигаться к цели. Человек начинает действовать без осознания необходимости и значимости цели. Пример. Вы решили выучить новый язык, потому что это модно, а не потому что он вам действительно нужен. В результате быстро теряете интерес и бросаете занятия. Второй. Отказ от четкого формирования критериев контекста. Формулировка цели без указания места, времени и условий ее реализации. Пример. Я хочу начать заниматься спортом, без понимания, где и как это будет происходить. В итоге вы откладываете, потому что не знаете, с чего начать. Третье. Заблуждение об отсутствии ресурсов для реализации цели. Человек считает, что у него нет возможностей, игнорируя доступные ресурсы. Пример. Человек хочет открыть бизнес, но убежден, что для этого нужны огромные инвестиции. Вместо того, чтобы начать с малого и использовать доступные гранты или партнерства. Четвертое. Страх перемен и стратегии избегания. Боязнь выйти за пределы привычного и сделать первый шаг. Пример. Вы хотите сменить профессию, но боитесь нестабильности. Вместо того, чтобы изучать рынок, искать пробные проекты или курсы, вы убеждаете себя, что это невозможно. Пятое. Отсутствие плана реализации цели. Человек не продумывает последовательность действий, что приводит к хаотичным попыткам или отказу от цели. Пример. Вы хотите открыть свое дело, но не разбивайте процесс на этапы. Если первая попытка оказывается неудачной, Вы бросаете начатое, не пробуя другие варианты. Шестая. Отсутствие описания реализованной цели. Человек не формирует четкие критерии успеха и не понимает, достиг ли он желаемого результата. Пример. Я хочу стать успешным. Без указания конкретных параметров успеха это приводит к бесконечному стремлению к недостижимому идеалу. Седьмая. Делать одно и то же, ожидая новых результатов. Человек продолжает использовать старые стратегии, даже если они уже не работают. Пример. Вы используете старые методы продаж, которые перестали быть эффективными и приносить прибыль, но продолжаете надеяться, что результаты улучшатся сами по себе. Восьмая. Идеализация результата. Человек откладывает действия, потому что хочет достичь идеального результата без ошибок. Пример. Вы хотите написать книгу, но не начинаете, так как ждете, когда появится идеальная идея и подходящее вдохновение. Девятое. Перегрузка целей. Человек ставит перед собой слишком много целей одновременно, что приводит к рассеиванию внимания и выгоранию. Пример. Вы одновременно начинаете учить иностранный язык, развивать бизнес, ходить в спортзал, но не доводите до конца ни одно из направлений. Десятое. Недостаток гибкости. Человек придерживается первоначального плана, даже если ситуация изменилась. Пример. Вы разработали стратегию для бизнеса, но рынок изменился. Вместо того, чтобы адаптироваться, вы продолжаете следовать старому плану, теряя возможности. Одиннадцатое. Искажение приоритизации. Человек концентрируется на мелочах вместо работы над ключевыми задачами. Пример. Вы создаете бизнес, но вместо привлечения клиентов тратите время на мелкие доработки сайта, которые не влияют на прибыль. Двенадцатое. Отсутствие регулярной обратной связи. Человек не анализирует промежуточные результаты и не корректирует свои действия. Пример. Вы поставили цель похудеть, но не отслеживаете, как меняются ваш вес и самочувствие. Не анализируете рацион и уровень физической активности. 13. Сравнение себя с другими. Человек ориентируется на чужие достижения, что приводит к демотивации и заниженной самооценке. Пример. Вы видите успехи коллеги и начинаете считать, что ваши достижения незначительны, из-за чего теряете мотивацию двигаться дальше. 14. Пренебрежение поддержкой и обучением. Человек отказывается от наставников, окружения и обучения, полагаясь только на себя. Пример. Вы хотите освоить новую профессию, но не ищете курсов и не обращаетесь к экспертам, считая, что сможете разобраться во всем самостоятельно. Практическое задание. Ответьте себе на следующие вопросы. Насколько детально я описываю желаемый результат? Вижу ли я смысл в том, что делаю? Что изменится, когда цель будет достигнута? Какие ресурсы мне понадобятся для ее реализации? Чем более осознанны ваши ответы, тем выше вероятность, что ваша цель станет реальностью. Богатство начинается с амбиций. В основе миллионных доходов лежат не стартовый капитал, не продуманные финансовые стратегии, не случайное везение. Конечно, все это играет свою роль, однако фундамент больших денег — это амбиции, страсть и мечта. Если вы ощущаете себя бедным, значит, не даете себе права раскрыть свои амбиции и действовать на полную силу. Это может проявляться в следующем. Вы не стремитесь к успеху всей душой, боясь разочарования. Вы не позволяете себе ставить перед собой действительно большие цели, которые вдохновляют и зажигают. Вы боитесь ошибок, избегаете масштабного мышления и откладываете первые шаги. Вы не видите возможностей или недооцениваете их, а когда осознаете их ценность, момент уже упущен. Разрешите себе мечтать смело, мыслить широко и действовать решительно. Это создает основу для больших достижений. Силу здоровых амбиций невозможно переоценить. Они дают энергию и смелость, чтобы преодолеть любые комплексы и ограничивающие установки и на все 100% проявить свой потенциал. Амбиции заставляют мозг работать на полную мощность. Вы быстро учитесь новому, применяете знания на практике и эффективнее достигаете поставленных целей. Риск перестает пугать. Если у вас горит огонь больших амбиций, вам становится все равно, победите вы или нет, ведь получение нового опыта равно победе. Ваша страсть не позволит опустить руки и сдаться. Вы будете пробовать снова и снова, пока все не получится, и тогда у вас загорится новая мечта и родятся еще более масштабные амбиции. Не ждите подходящего момента, не тратьте впустую драгоценное время. Как только вы позволили себе озвучить свою масштабную, смелую мечту, составляйте план и возьмите на себя обязательство осуществить его. Создали план, немедленно начинайте двигаться согласно ему по новому пути. Только неизведанное поможет вам получить то, что вы до сих пор еще не имели. Не ждите, что вас будут жалеть и беречь ваши чувства. В гонке с конкурентами такое не предусмотрено. Забудьте о жалости к себе. О себе обязательно следует заботиться, но не проваливаться при этом в беспомощную, истощающую жалость. Ведь мир устроен просто. Вы либо растете, либо деградируете. На пути к богатству вы не раз столкнетесь с искушением все бросить. Будут опускаться руки, будет иногда пропадать вера в себя. Но амбициозная мечта отличается от обычных размытых грез тем, что вы готовы ее отстаивать даже под серьезным давлением. Где взять такую настойчивость? Она появится, как только вы осознаете и примете очевидный факт. В мире много людей талантливее и способнее вас, и у каждого из них свой путь и выбор. Значит, не стоит оглядываться на других. Приведу вам конкретный пример того, как такие принципы работают в жизни. История Джека Ма, основателя крупнейшей компании Китая Alibaba Group. Он родился в очень бедной семье, но это не помешало ему заработать состояние в 51,5 миллиарда долларов. Его амбиции были настолько сильны, что сокрушили любые преграды. Из многочисленных друзей его поддержал только один. Когда Джек Ма только основал компанию, ему было трудно даже просто набрать персонал. Дело в том, что в Китае не верили в цифровые технологии торговли. Однако через 5-6 лет компания Джека Ма вышла на многомиллиардные обороты. Как говорит сам Джек Ма, чтобы стать предпринимателем, в первую очередь вам важно обзавестись мечтой. Также он утверждает, что секрет его успеха заключается в лени. Есть умные, ленивые люди, им лень каждый раз проводить сложные подсчеты. Они изобрели математические формулы. Только не путайте такой подход с прокрастинацией. Это совсем другое, а именно квантовый уровень стратегии осмысления и оптимизации своего труда через новые алгоритмы. Некоторым кажется, что богатство достигается тяжелым трудом. Но чтобы стать миллионером, не стоит трудиться на износ. Просто позвольте себе мечтать. Доверьтесь амбициям. Следуйте своему плану. Несмотря ни на что. И, конечно, разумно ленитесь. Напоследок приведу прекрасную мотивирующую цитату из речи Джека Ма. «Если вы не дадите своей мечте шанс осуществиться, у вас самих никогда не будет шанса». Эффективная методика реализации амбициозных целей. Расставляем приоритеты. Человеческая психика устроена так, что даже полезные инструменты, такие как списки дел, могут демотивировать и создавать лишнее напряжение. В погоне за большой целью мы иногда забываем, что не успеть выполнить все запланированное на день — это нормально. На практике ситуация выглядит удручающе. Сначала переносим задачи с сегодняшнего дня на завтра, затем с этой недели на следующую. Дела накапливаются, как снежный ком, вызывая чувство вины и разочарования. Возникают мысли: «Я слабак, не могу совсем справиться». В результате не остается времени на отдых, хобби, радостные моменты, которые подпитывают нас энергией. Это ведет к выгоранию. Чтобы избежать замкнутого круга, важно правильно расставлять приоритеты. Разбираем зависшие задачи. Перед тем, как приступить к делу, задайте себе вопрос. Чего мне не хватает? Времени, мотивации или обратной связи от партнеров? Что конкретно идет не так, как планировалось? Что я могу сделать, чтобы сдвинуть задачу с места? Где взять больше времени на выполнение? К кому можно обратиться за помощью? Кому я могу делегировать выполнение части задач? Это действительно важно для меня? Есть ли альтернативный путь к поставленной цели? Благодаря этим вопросам вы перестанете видеть перед собой тупик из отложенных задач и вместо этого получите динамичную систему, из которой можно выстроить четкий алгоритм маленьких шагов. Это позволит решать задачи без откладывания на завтра, не зацикливаться на неудачах и неудачных попытках, избавиться от самокритики и обесценивания своих действий. Когда каждое действие становится осознанным шагом к цели, даже самые сложные задачи перестают казаться непосильными. Работа с приоритетами. После анализа ситуации важно правильно расставить приоритеты и выстроить четкую систему работы с задачами. 1. Определите ключевые шаги к достижению цели в ближайший месяц и запишите их. 2. В начале каждой недели сверяйтесь с этим списком и переносите 2-3 задачи в недельный план. 3. Договоритесь с собой, что эти пункты обязательны к выполнению. Все остальные задачи выстраиваются вокруг них. 4. Каждое утро сверяйтесь с недельным и месячным планами. Составляя список дел на день, придерживайтесь четкого приоритета. Сначала ключевые задачи, потом текущие дела, общение в соцсетях и звонки. 5. Если цель кажется слишком амбициозной, воспользуйтесь концепцией 3 дел. Ставьте маленькие цели, которые легко выполнить. Сразу фиксируйте их выполнение, отмечая прогресс. Например, сделать звонок, записаться к врачу, прочитать 2-3 страницы полезной книги. Микрозадачи дают ощущение движения, наполняют энергией и укрепляют веру в свои силы. Вместо страха перед сложностью цели вы получите вовлечение в процесс и удовольствие от постепенного продвижения. Так путь к цели окажется гораздо проще, чем казалось вначале.